кое-что связанное с поворотной точкой в моей жизни, — сказал Магнус. — Думаю, человеку не следует пренебрегать такими традициями. — А BBC ничем не может быть полезным, — поинтересовался Инжестри. — Нет-нет, — сказал Магнус, — я просто хочу возложить цветы к подножию одного памятника. Но Инжестри, конечно, настаивал. Почему бы Магнусу не разрешить кому-нибудь из отдела связи с общественностью или из какой-нибудь газеты запечатлеть этот душещипательный момент? Впоследствии, когда нужно будет подогреть интерес к фильму, такая фотография могла бы оказаться очень полезной. Магнус был сама скромность. Он бы предпочел не делать достоянием общественности глубоко личный жест благодарности и уважения. Но он готов признаться друзьям, что планируемое им мероприятие, связанное с подтекстом фильма, действо, имеющее отношение к его карьере, нечто, совершаемое им всякий раз, когда он оказывается в Лондоне. Он зашел так далеко, что не осталось никаких сомнений. Он напрашивается налезть, и Инжестри принялся ему льстить, искусно смешивая симпатию и уважение. Это была яркая демонстрация того, почему Инжестри удалось не только выжить, но и преуспеть в жестоком мире телевидения. Долго уговаривать Магнуса не пришлось, и, я думаю, все сложилось, как он и задумывал с самого начала. «Ничего экстраординарного. Я хочу возложить несколько желтых роз. Надеюсь, мне удастся купить желтые. К подножию памятника Генри Ирвингу за Национальной портретной галереей». Генри Ирвинг, 1838-1905. Сэр Генри, Джон Генри Бродрип. Английский актер и театральный деятель. Дебют его состоялся в 1856 году, а пика славы он достиг в 1871, сыграв роль Матиаша в пьесе Леопольда Льюиса «Колокола». Ирвинг руководил театром «Лицеум» с 1878 по 1903 год. Примой его театра была знаменитая Эллен Терри, героиня одной из пьес Бернарда Шоу, с которой они много лет играли ведущую роль в английском театре. Наибольших успехов как актер, антрепренер и постановщик он добился в жанре мелодрамы и трагедиях Шекспира. Романтическая мелодрама, появившаяся в начале XIX века, в 1840-1890-х годах, фактически монополизировала английскую сцену. А главным монополистом в этом жанре стал Генри Ирвинг. Его труппа гастролировала в Америке, где он приобрел большую популярность. Ирвинг был первым актером, удостоенным рыцарского звания, 1895, похоронен в Вестминстерском аббатстве. Вы его знаете. Это один из лучших памятников в городе. Ирвинг, великолепный и снисходительный в своих академических одеяниях, взирающий на Чаринг-Кросс-Роуд. Улица в центральной части Лондона, известная своими книжными магазинами. На Чаринг-Кросс находится памятник Генри Ирвингу, изваянный скульптором Томасом Броком, 1847-1922. «Я обещал миледи делать это от ее имени и от моего, если доживу до того момента в своей жизни, когда смогу себе это позволить. Но я дожил и делаю то, что обещал». «Нет, вы положительно должны прекратить испытывать наше терпение», — сказал Инжестри. «Рассказывайте, кто такая эта миледи?» «Леди Трессайз», — сказал Магнус, теперь без малейшего намека на розыгрыш. Вид у него был торжественный. Но Инжестри разразился смехом. «Бог ты мой!» — сказал он. «Это вы о старушке Трессайз, а бабушке Нан? Так вы ее знали?» «Лучше, чем вы, по всей видимости», — сказал Магнус. «Она стала моим дорогим другом и относилась ко мне очень хорошо. А я тогда очень нуждался в дружбе. Она была одной из протеже Ирвинга, и ради нее я воздаю честь его памяти». «Простите, Бога ради, простите. Я ее знал очень поверхностно, хотя, бывало, и встречался с ней. Вы должны признать, что актриса она была просто никакой. Возможно. Хотя я видел, как она блистала в некоторых постановках. Она не всегда получала подходящие для нее роли. Не могу себе представить роль, которая бы ей подходила. Считается, что она не давала старику развиваться. Я бы даже сказал, тащила его назад. Наверное, когда-то он был очень неплох. Если бы у него была порядочная актриса на первой роли, то он, может быть, не кончил так, как кончил. Я не знал, что он плохо кончил. Напротив, я знаю наверняка, что, уйдя на покой, он был вполне счастлив и вдвойне счастлив от того, что она рядом. Может быть, мы говорим о разных людях?